Интермиссия 2. Это было как во сне. Я играла в постановке Шу. Не сама, конечно, но сломать преграду в 5 лет, которая разделяла нас, было самым главным. К счастью, мои родственники все куда-то ушли. Вернулись они на следующий день, но, похоже, президент восстановилась к тому времени. Сегодня понедельник, и сейчас время выполнить миссию, которая позволит мне притворить в жизнь задуманное на субботу. Стащить модем сестры. У меня нет контракта, так что я не могу подключиться к интернету снаружи, а коли так, не смогу идти и на встречу с Шусаном. Просто пойти в место с бесплатным доступом будет скучно, так что я одолжу модем. Я не краду его, только одалживаю. Позвольте объяснить, даже учитывая, что со слезами на глазах она выпросила у матери контракт, она все равно им толком не пользуется. Можно подумать, что я должна была спросить разрешение, но она никогда бы мне его не дала. В этот день я ушла домой немного пораньше. Он и Чан была с клубом, а тетя с дядей на работе. Прекрасно. Я уже пользовалась им в прошлый раз, и меня не поймали. Наверняка и в этот раз будет так же. Войдя в дом, я пробралась в ее комнату, даже не сняв портфеля. У нее были красивые занавески, милый столик, много плюшевых игрушек и плакаты с певцами. В ее комнате было все, чего не было в моей. Я бросила на эти вещи мимолетный взгляд и устремилась к шкафу. Модем был в бумажном пакете, который было трудно обнаружить из-за хаоса, творящегося внутри. Мне не нужна красивая комната. Если у меня есть Шусан, я могу жить. Все будет в порядке. Я спрятала модем и зарядку в кармане, после чего покинула комнату. Это станет моей тыквенной каретой.